Глава 3. Ночная смена успевает начаться, когда я подхожу к дверям мужского клуба «Серебряная пуля». Мимо меня, шаркающей походкой, проходят несколько девушек из дневной, в спортивных штанах, заправленных в псевдоуги, и с рюкзачками за плечами. Вторая барменша, бывшая стриптизерша родом из Восточной Европы, которую все зовут Хлоя, но настоящее имя Наталья как-то там, уже стоит за стойкой и машет мне рукой. По ее отчаянной улыбке, вспыхивающей желтым в ультрафиолете, я догадываюсь, что босс на меня серчает. Наталья ближе всех прочих к тому, чтобы называться моей подругой. Мы пару раз общались и после работы, а раз или даже два я была у нее в гостях. Не ожидала такой роскоши. Наталья снимает на самой окраине города дом с двумя спальнями. А может, это ее собственный дом, нажитый за годы? Вероятно, многие, но я об этом не спрашивала. Танцев в туфлях на прозрачной акриловой платформе. Лицо у Натальи гладкое, как желток яичницы, чему способствуют макияж и инъекции в губы, и в уже чуть выступающие скулы. Обесцвеченные волосы прямо сияют и благодаря кератиновому наращиванию заметно гуще моих собственных. Разница между нами в десяток другой лет неосязаемо висит в воздухе, подобно тяжелому аромату ее купленных в универмаге духов. Наталья то и дело заверяет меня, что стриптизершей я получала бы куда больше, и что напрасно трачу лучшие годы, горбатясь за кассой и у бара, когда стоило бы грести сотни баксов, просто размахивая ножками по ту сторону барной стойки. Я тщательно обдумала такой вариант. А что, гибкий график, хорошие деньги? Шрамы на лодыжках отлично скроют сапожки доминатрикс, а на руках какие-нибудь фенечки, вроде тех, что носят девчонки, у кого проблемы с венами после старого увлечения наркотой. Шрам на животе? Ну, тут посложнее, но и его можно замазать косметикой, если постараться. У самой Натальи след от кесарева сечения почти такой же. И это еще одна тема, которую я стараюсь не поднимать. Не спрашивай, и тебя не спросят. Я далеко не ханжа, но всякий раз отвечаю, что такая работа не для меня. Эту черту мне не хочется переступать. Еще не хочется. Кстати говоря, пока у меня еще есть работа, стоило бы пойти подлизаться к боссу, но я не могу заставить себя переживать всерьез. Все кажется нереальным, будто речь идет о каком-то ежевечернем телешоу, а не о собственной жизни. Единственная реальность — призрачное лицо с фото на листовке. Оливия Шоу, возраст 10 лет. Последний раз ее видели. Какая-то часть меня задается вопросом, не почудилось ли мне? Я же могла все это себе надумать. Вцепиться в случайные разрозненные детали и сплести их воедино. Заставить их казаться единым целым, склеив собственным отчаянием и только. Но от того, как Оливия смотрела с листовки, меня пробрала дрожь, словно от ледяной капли, прокатившейся под кожей. Будто это она искала меня, а не наоборот. Зашибись! Я наконец-то съехала с катушек. Похоже, все вокруг изначально были уверены, что рано или поздно это непременно случится. Начинаю думать в точности, как те психопаты. Видели бы вы, как она на меня посмотрела, мистер судья, сэр. Я все прочел в ее взгляде и ничего не мог с собой поделать. Не сомневаюсь. Где-то у кого-то надежно хранится история всех моих интернет-запросов. Но о том, как думают психи, Я знаю все, что только можно знать. Отклонение от нормы, навязчивый бред, расчеловечивание жертвы и так далее. Когда без вести пропадает девушка любого возраста, по телевизору всегда показывают ее родственников, которые в слезах взывают к безмолвной аудитории, упрашивая помочь им, пожалуйста, вернуть домой пропажу. И вопреки всему, надеюсь, что это сработает. Но сколько бы я ни бороздила сеть, отыскать ни единого случая, когда бы это и правда сработало, мне не удалось. Наверное, поэтому меня не особо расстраивает, что после моего исчезновения никто не проливал слез в телевизоре. Все равно проку никакого. Точная дата моего исчезновения неизвестна никому, и тем более мне самой. Временные рамки удалось сузить до недели, но даже они приблизительны. Только мой рассудок не желает успокаиваться, подстать всем этим психопатам, как ребенок, который упорно трет едва зажившую царапину. Я настойчиво тыкаю себя во все нежные места. Жму на каждый заржавевший спусковой крючок. А в них у меня никогда не было недостатка. Во всяком случае, не в последние 10 лет. Почти половина жизни. Я прокручиваю текст листовки в своем больном мозгу, пока тот не вскипает окончательно, а пальцы не начинают трястись. Скользкий от конденсата бокал с пивом, который я собираюсь отправить в путешествие по столешнице, едва не вываливается из руки. Как раз в тот момент, когда я оборачиваюсь, к стойке подсаживается пара парней. Они глядят на меня так, будто бы я, сама того не замечая, бормочу что-то себе под нос. Меня охватывает новый прилив паранойи. Я подаюсь вперед с вопросом, что им налить. Один выглядит довольно молодо. Он какой-то нервный и все крутится на табурете. Другому должно быть около 30, и его обветренная кожа заметно темнее, вроде моей. Пуэрториканец, прикидываю я, или кубинец? Лицо разглядеть не удается, оно наполовину скрыто тенью, но что-то в нем в форме челюсти кажется мне знакомым. Видимо, эти двое явились сюда вместе, только темнокожий одевается куда лучше своего приятеля. У того с тощих плеч тряпкой свисает потрёпанная хоккейная майка, а у этого есть куртка. Прямо-таки отличная куртка. Но с чего бы мне знать обладателя такой пижонской куртки? Похоже, чистая шерсть или вроде того. Настолько черная, будто впитывает свет. И шарф у него тоже до безобразия модный. Либо любящая жена со вкусом подбирает ему гардероб, либо наоборот, он больше по парням и сам старается вовсю. Маловероятно, если принять в расчет, что сидит он в сисястом клубе. Хотя кто их разберет? Вертлявый просит безалкогольного пива. Да, пожалуй, мужик в куртке и впрямь залипает на парней, а сюда явился со своим тайным возлюбленным. То ли следы заметают, то ли получают своеобразный кайф от нашей обстановки. Не успев себя одернуть, я криво усмехаюсь и отвечаю, что у нас в меню нет ничего подобного. Может, мне только кажется, но тот, что в красивой куртке, весело хмыкает. Вертлявый и глазом не моргнув, просит колу. Я уже собираюсь уточнить в шутку, не диетическую ли. У нас ее тоже нет, ведь такое пойло не для настоящих мужчин или типа того. Но пижонская куртка пристально смотрит на меня, и слова замирают где-то на полпути к горлу. Даже отвернувшись, чтобы достать колу из холодильника, Я чувствую на себе его пристальный взгляд. Каждый вечер в баре на меня глазеет предостаточно народу, даже когда у меня нет куража принимать эффектные позы. Замечено, что вечерние завсегдатаи понедельников не особо привередливы. Они будут пялиться на любую юбку. Но этот мужик сходу пропустил ту вступительную часть, где он раздевает меня глазами. И вместо этого, похоже, вознамерился насквозь пробурить рентгеном мою черепушку. Волоски на загривке приходят в движение, и я спешу развернуться. Зачерпываю чистым стаканом подтаявшие мутные кубики льда и подталкиваю к вертлявому заодно с его чертовой колой. Пижонская куртка кладет на стойку 10-долларовую купюру, а когда я тянусь за ней, прижимает кончиками пальцев. Ни за что не хочу касаться его руки. Вот урод. Проклятый урод. Что ж, его ждет сюрприз. Чтобы меня запугать, одной шерстяной куртки недостаточно. Я заставляю себя уставиться прямо ему в глаза и позволяю своей профессиональной улыбке испариться с лица. У наших танцовщиц научилась этому несложному приему, и он способен творить чудеса. Недвусмысленный сигнал. «Давай плати, приятель, хватит дурака валять». То-то же. Пижонская куртка убирает руку с бумажки. Я уже собираюсь хлопнуть ладонью по смятой десятке, когда он резко и коротко говорит: «Лейни». «Лейни Морено?» Этот голос. Моя рука замирает в воздухе. Я поднимаю глаза и встречаю все тот же пристальный, наэлектризованный взгляд. В моем сознании уже клубится комок черного дыма, постепенно твердеет, обретая форму. Но прежде чем я успеваю хоть что-то разобрать, пижонская куртка подается вперед со словами: «Послушай, Лейни, я детектив Ортис из полиции Сиэтла. Я...» Все сомнения, если они у меня все еще были, мигом испаряются. Нет, в моей голове не вспыхивает лампочка. Она с треском и звоном перегорает, разлетается на мелкие смертоносные осколки. Нечто чуждое овладевает моими конечностями. Какой-то животный инстинкт, который срабатывал лишь раз-другой прежде. Я не включаю мозги, просто разворачиваюсь и выбегаю через узкую дверь для персонала в дальнем конце бара. «Какого хрена?» — громко недоумевает вертлявый. Тоненько визжит кто-то из девушек. Не оглядываясь через плечо, я слышу глухой стук. Это падает барный табурет. По-видимому, бросившись в погоню, пижонская куртка перемахнул через нашу барную стойку. Дверь, послушно впустив меня в подсобку, захлопывается. Жаль, что на ней нет щеколды. Но даже если б и была, руки чересчур дрожат. В подсобке темень, хоть глаз выколи. Всюду громоздятся ящики и коробки. Так что на миг меня осеняет совершенно невозможная идея. А хорошо бы тут спрятаться. Свернуться калачиком где-нибудь в углу и тихо дождаться, пока все не уляжется. Затем дверь распахивается грохоча. И тьма расцвечивается тусклым красноватым свечением из клуба. Я разворачиваюсь и продолжаю свое бегство, лавируя в лабиринте коробок. Слышу, как пижонская куртка идет по следу. На удивление легкие шаги, которые, тем не менее, заглушают шум крови у меня в ушах. Споткнувшись обо что-то, он еле слышно ругается. А я, пользуясь моментом, спешу на выход, к двери, который ведет наружу, в проулок позади клуба. Там меня встречает холод. Разгоряченная кожа вмиг покрывается гадкой, нечистой росой. Облачка пара от моего учащенного дыхания настолько густые, что мне не сразу удается оглядеться. Лампы вывески плывут над головой, рассыпаясь на цветные пиксели, пока я с жадностью втягиваю в легкие влагу воздуха и бегу по лужам, куда глаза глядят. Брызги во все стороны. Тяжесть моих ботинок кандалами сковывает лодыжки. Через несколько секунд я окончательно задыхаюсь и скорее чувствую, чем слышу поступь детектива за спиной. Он все ближе. Пока он неотвратимо настигает меня, чтобы схватить за ворот моего платья, я не перестаю гадать, с какого перепуга дала дёру. Мне нечего скрывать, правда? Я не сделала ничего дурного. Когда он рывком тянет меня назад, с моих губ срывается жалобный всхлип. Ноги скользят по мокрой мостовой, я теряю равновесие и валюсь на бок, успев чуть развернуться в процессе. Грязь брызжет мне в лицо, а удар от падения лишает легкие последних запасов воздуха. Детектив лихо заламывает мне руку за спину, и я издаю тревожный писк. «Лэйни», — говорит он. Заглянуть ему в лицо никак не получится. Под таким углом я вижу только блестящие от влаги трещины в асфальте вровень с моими глазами и нависшую над ними кирпичную стену. Но голос... Его голос пробирает до глубины души. Я помню этот голос, и упрек хлещет в нем через край. Детектив ослабляет хватку, но не выпускает мое плечо. По крайней мере, оно больше не вопит от боли. Давление исчезает со спины, и я, наконец, могу приподнять голову и глотнуть воздуха. «Отпустите!» — придушенно говорю я. Столько раз я представляла себе этот момент. В больнице, а потом еще и в психиатрическом отделении, в одинокие, темные, страшные минуты поздними ночами. Его лицо, его глаза, его голос баюкали меня, точно оборачивая мои плечи теплым уютным пледом. Какими они мне помнились, во всяком случае. Нет, совсем не такое мне представлялось наше первое, вернее, вторая по счету встреча. В исполненном надежд воображении мои первые слова звучали совершенно иначе. Тут, к моему изумлению, детектив разжимает пальцы, и я приподнимаюсь с асфальта, опираясь на расставленные ладони. Мои руки напрягаются, грозя сломаться, как пара спичек. Детектив вежливо покашливает, и я понимаю, что он протягивает мне руку, предлагая помочь, но смотрю на собственную, холодную, липкую, покрытую грязью, и встаю на ноги самостоятельно. После валяния на асфальте мое платье украсили пятна Роршаха из грязных разводов, а тонкую белую ткань крест-накрест пересекли многочисленные затяжки. Пятна Роршаха — графический тест исследования личности, введенный в практику психиатрии швейцарским ученым Германом Роршахом 1884-1922, автором термина «психодиагностика». Самое место в мусорном баке. Почему ты сбежала? Мой тяжелый взгляд не заставил детектива отпрянуть. Он стал старше, смятенно понимаю я. Конечно, старше. Ведь не бессмертный же ангел он какой-нибудь. Просто человек из плоти и крови. Вот только для меня лично он всегда был чем-то гораздо большим. Его волосы, легкая седина на висках. Может, 10 лет назад они уже вовсю серебрились, а я просто была в отключке и не заметила. Его кожа выглядит чуть иначе, а на подбородке и под скулами появилась щетина, которой я не помню по нашей прошлой встрече. Зато глаза, они в точности такие же, как в тот день, когда он нашел меня. Мне все еще приходится запрокидывать голову, чтобы заглянуть в них. Я коп, Лейни. Тебе не стоило убегать. Мне известно, кто вы такой, говорю я. Правда? Я изо всех сил пытаюсь перекрыть эмоции, не дать им просочиться в мой голос. Я вас помню, добавляю я и спешу перевести дыхание. Я что, арестована? Пока не знаю. Почему ты сбежала? Я опускаю голову, и упавшие волосы скрывают мое лицо. Ты знаешь, зачем я пришел сегодня? Нет. Беспардонная ложь. Посмотри на меня, Лейни. Лейн, резко возражаю я. Что? Лейн. Никто не зовет меня Лейни, кроме моей психиатрши. Понятия не имею, зачем я это сказала. Детектив Ортис не тот человек, кого я помню, не тот, кем я его себе представляла, и он здесь не ради меня. Это я знаю точно. Но он кивает так, словно все понимает. Значит, Лейн. Почему-то это имя в его устах звучит даже лучше обычного. Как-то мягче, что ли. Ты можешь поговорить со мной, как нормальный человек. Я не хотел бы сковывать тебя наручниками. Его взгляд падает на мои руки, прежде чем он успевает себя одернуть. Я тоже смотрю на них, покручивая один из браслетов на правом запястье. Мы одновременно поднимаем глаза, и его твердый взгляд упирается в мой. Не могу прочесть мысли детектива, как ни стараюсь. Все равно, что глядеть в непрозрачную мутную воду. «Зависит от обстоятельств», — говорю я. «Пообещай мне, что не рванешь на утек». Чтобы вернуть дар речи, мне приходится сглотнуть закупоривший горло ком. «Арест грозит мне проблемами, но это вам и так известно». Он шумно выдыхает. «Я не стану тебя арестовывать. При одном условии. Ты поговоришь со мной, Лейн. Выслушаешь меня и ответишь на все мои вопросы. Не для протокола пока что. И лучше бы так и осталось». Пускай думает, что мое молчание прячет за собой согласие. «В общем, Лейн...» Он едва успевает осечься и прикусить окончание того, другого имени. «Мы расследуем исчезновение девочки». Я коротко киваю. Детектив Ортис медленно произносит имя Оливии, не отрывая от моего лица тяжелого, настороженного взгляда. Ждет, чтобы я как-то выдала себя. Что с ней случилось? Мой голос настолько хрупок, что вот-вот треснет. Пропала без вести уже с неделю назад. Ей 10 лет. Он продолжает наблюдать, тщетно дожидаясь хоть какой-то реакции. Тебе все равно? Меня это никак не касается, выпаливаю я, задыхаясь. Оливия Шоу воспитывалась в семье приемных родителей. Я зажмуриваюсь. Дыхание у меня неровное и слишком частит, а в ушах глухо гудят удары пульса. Издалека доносится тихий скрип, мой собственный зубовный скрежет. «Вы напрасно тратите свое время. Откуда мне что-то знать?» «Лейн, она твоя дочь».